Его за дар спасенья, за благодать Его святую и любовь. Душа наполнена величественным пеньем, хвала возносится превыше облаков. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя, Господь, за все, за мир и праведность, за песню радости, за то, что я Тобой навек спасу. Спасителя людей, сердечно славлю за дары земли и неба, непосылаемые щедро каждый день. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя, Господь, за все, за мир и праведность, за песни радости, за то, что я Тобой навек спасен. Я славлю Бога моего за слово правды, за утешение, что дает Он на пути, за то, что учит жить пред миром чисто свято, чтоб я в обители блаженства смог пройти. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя, Господь, за все, за мир и праведность, за песню радости, за то, что я Тобой навек спасен. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя, Господь, за все, за мир и праведность, за песню радости, за то, что я Тобой навек спасен.